Глава 59. Мэтью. Это произошло в один из дней, когда богиня Иуна позвала меня к себе в обитель. Она богиня и могла так делать. Она не могла вмешиваться в дела королевства, но могла спрашивать, где она могла использовать свою силу. Боги всесильны, но и у них были ограничения. Если она где-то давала благословение, то где-то в другом месте будет откат, то есть станет плохо. Нельзя делать везде и всем хорошо. Но не в этом суть. Тогда надо было решить, что делать с полями. Они мало приносили урожая. Не из-за божественного отката. Так вышло в тот момент, что лето было слишком долгим и жарким. Лазейку придумала сама Иуна. Она благословляла поля, но откат получили бы кристальные шахты. Я согласился. Провизия на тот период была важнее, чем кристаллы. Понимал, что пострадали бы владельцы, но всегда можно было договориться. Это привело к первым волнениям в королевстве. Но это было до того самого дня. Я вернулся в тот день, чтобы обговорить насчет шахт. Да, вот так бегали туда-сюда, решая, на что будет откат. Даже думали о том, что поставить как есть, и все восстановится со временем. Но все пошло не так. Мы находились у богини в обители. Здесь было темно. Из-за своей магии Иуна не любила много света. Она хотела, чтобы иногда было и темно, как в ее обители. Здесь пространство едва освещал синий кристалл. И было видно только ее кровать, несколько колонн и стол. С моим драконьим зрением было проще привыкнуть к темноте, и я начал все видеть довольно-таки быстро. Мы склонились над документами. И тут послышался шорох. По комнате промчался туман. Зеленый туман. Тот самый, который кидают контролеры кристаллов. И прежде чем я успел среагировать, на меня опустилось заклинание забвения. В руках богини Эуны вспыхнула магия. Она пыталась осветить пространство, но ничего не получилось. Я стоял перед ней, а вокруг нас крутилась тьма. Я помню, что уже ничего не мог сделать. Я просто забыл, что должен сделать. Ну, хоть что-то. Обратиться, но в кого? Я вообще не думал, что могу обратиться. Рядом что-то летало. Темнота разгонялась по кругу с огромной скоростью. «Обратись же!» — сказала Иуна шелестящим и нежным голосом. «И лети отсюда! Здесь опасно!» «Что происходит?» — прошептал я. «Здесь опасно! Это против богов магия!» — сказала она. В ее руках раскручивалась магия. Я не должен был ее отвлекать, а потому решил сражаться, как смогу. Мой мозг затуманился. Я уже не особо понимал, что происходило. Сила кристалла забвения была слишком огромной, что даже смогла вырубить дракона. Но я даже не вспомнил, что я дракон. Зато смог выпустить свою магию. Я держал богиню в поле зрения, чтобы случайно не задеть ее. Выпустил пламя, полетевшее в одну из сторон. Послышался треск. Кристаллы разрушились вмиг. Как они там оказались, уже другой вопрос. Мы в тот момент не могли даже подумать, что на богиню кто-то мог напасть. Никогда не думал, что могу ослабнуть до такой степени. Богиня раскидывала свою магию. Одна колонна упала, вторая подкосилась и треснула. Богиня выпустила волну света, ослепившую меня. «Все, вроде ушло», — сказала она. «Ты мне помог». «Кто я?» — спросил я, посмотрев в тот момент на богиню. Та взглянула мне в глаза. «Ты тот кот?» — прошептала она и замерла. Струйка крови потекла из ее рта. Она рухнула на пол. Внутри у меня что-то начало меняться. Я поднял свои руки. Изменения уже начались. Мне стало холодно. «Ну вот и все!» Из темноты выступил кто-то. «Сейчас я знаю, что это был Эдуард». «Остался только ты!» — сказал он и сделал шаг ко мне. Я кинулся на него. Странно было. Я ничего не помнил, но инстинкты внутри вопили, что впереди меня стоял враг. Я должен был его победить. Вот только меня отбросил в сторону темный вихрь. Я улетел в тьму. Мое тело изменилось, я стал меньше, и у меня появились лапы. Я уже не помню, как я сбежал из обители, но помню, что меня несли мои лапы. Они были другие. Непривычные, не драконьи. В тот день я не мог ничего сделать, только сбежать. И я сбежал, потому что больше не был тем, кто я есть. Потому что мне просто не оставили выбора. Я помню, что попал в замок. И что самое смешное, меня искали. Только никому не было дела до маленького кота. В замке уже праздновали победу Эдуарда. Все, кто служил мне, либо погибли, либо были сосланы. Это я уже подслушал, когда нашел укромное место в одной из комнат. На краю сознания оставалась еще мысль о том, что где-то здесь есть медальон, который не должен попасть в руки Эдуарда. Лишь по осколкам памяти понял, где его искать. Умудрился забрать, а следом и вывести мать из замка. Идти даже к своим союзникам не было смысла. Нас бы не приняла ни одна семья, даже из союзников. За матерью началась настоящая охота. Она ведь осталась последней из моей семьи, как думал король Эдуард. Он искал ее везде, ходил ко всем союзникам, а она скрылась в лесу. Стала ведьмой с котом. И мы ждали. У нас был кристалл, который мог забрать силу короля. Он был в специальном медальоне, при котором не требовался маг, управляющий кристаллами. И вот король решил действовать и устроить отбор невесты для девушек с божественной силой. Я смог почувствовать эту силу и выйти на девушку, у которой она была, за которой не стояла семья. Да и когда король устроил отбор, уже было очевидно, что это делалось не ради любви, не ради поиска новой королевы, либо новых союзников. Там было что-то другое, но что именно, мы не знали до того дня, как все началось. Мы только могли ждать и готовиться к новому бою, ну и вернуть мне мою силу. Я слушала Мэтью, а сердце обливалось кровью. История оказалась страшнее, чем я ожидала. А ведь Мэтью даже не признавался, что чего-то не помнил. Обалдеть! А сама смерть богини — это же вообще жесть, что произошло! «А что это была за вещь, которую использовал Эдуард против богини?» — спросила я. «Вот и мне было интересно. Но у меня есть мысль, что это было оружие, созданное из его зверя. Он ведь тогда отказался от него». Он при нападении даже не понял, что я обратился в кота. Такого он не ожидал. Думал, что убил меня тогда. Поэтому он подумал, что ты правая рука короля Белиора. А что случилось с твоей правой рукой? — спросила я. — С Азраилом. Его убили, — ответил Мэтью. Но творился такой хаос, что, видимо, даже сам Эдуард не понял, где оказался Азраил. Ох! Выдохнула я. «Да, как-то так и вышло», — нахмурился Мэтью, а затем притянул меня к себе. Я прижалась к любимому и вдохнула его запах. «Идем?» — спросил Мэтью. Я кивнула ему. «Да, пошли». Он взял меня за руку. Мы медленно спустились с верхнего этажа. В зал мы вошли, держась за руки. Ряды гостей поредели. Часть, видимо, сбежала. Девушки стояли возле стены. Зато я увидела, как на Мэтью смотрели с ужасом. «Король Белиор!» — закряхтел господин Бланк. Он держался за свой бок, когда подходил к нам. «Я буду королем Мэтью», — ответил любимый. «Белиора больше не будет». «Как скажете», — поклонился Бланк. «А что будет с нами?» — пискнула Мария и перевела на меня взгляд. «Вы продолжите отбор?» «Отбор закончен». «Эдуарда больше нет, а у меня уже есть королева». Он перевел взгляд на меня и сжал мою руку. Я уловила удивленный взгляд Люсии. Она же не знала, что мой кот — это король Белиор. Ух, я и сама об этом не знала, но теперь все будет по-другому. «О, я вспомнила про медальон!» — потянула на себя Мэтью. «Медальон! Он у Марии!» — сказала я. «Да, точно! Госпожа Леви!» — позвал он Марию. Та побледнела, ее руки задрожали. «Подойдите», — позвал Мэтью. Она вздрогнула, обвела взглядом девушек. «Подойдите, я вам ничего не сделаю». «Ваше Величество!» Мария кинулась в слезы. «Я прошу пощадить меня! Я не хотела ничего плохого!» «Она, видимо, думает, что я ее наказать хочу!» Я вновь прошептала Мэтью. Мария дрожала. «Прошу вас, я не хотела сделать ничего плохого будущей королеве!» Я покачала головой. «У вас есть одна вещичка», — сказал Мэтью. «Отдайте ее». «Да что угодно, только пощадите!» Я перевела взгляд на Люсию. «У нее в кармане», — сказала та. Мари кинула быстрый взгляд на нее. «Что в моем кармане?» — спросила она с ужасом. «А ты глянь!» Мария потянулась к карману и достала оттуда медальон. «У меня аж камень с души упал. Было немного страшно. Казалось, что и сама Люсия могла нас предать и спрятать медальон. К тому же она говорила про то, что хотела получить его. Даже стало жаль, если остальные девушки получили выбросы, потому что у них была сила богини. То сейчас вся сила богини перешла к Мэтью и вернула его истинный облик. Так что сейчас, если бы кто-то попробовал выйти против короля Белиора, то получил бы по полной. Мэтью был на пике. Даже я это ощущала. Мэтью подошел ближе к Марии. Та едва в обморок не упала. Мэтью забрал с ладони Марии медальон. У той руки стали еще сильнее дрожать. «Простите», — шептала она. «Не передо мной надо извиняться», — сказал важно Мэтью. Он горделиво поднял руку. Мари мельком глянула на него, а затем перевела на меня взгляд. Она едва не поползла ко мне. «Прошу вас прощения!» Я смотрела на нее, даже не зная, как правильно поступить. Но мне точно не было ее жаль. «Я вас прощаю, но видеть вас в замке не хочу», — ответила я. Мария кивнула и сделала шаг назад. «Можете уйти из замка», — протянул любимый, глядя на Марию. Та едва не сорвалась и не кинулась из зала. Она расталкивала толпу гостей. «Что ж», — сказал Мэтью, — «все, кто против моего правления, могут выйти сейчас и сказать об этом». Он медленно обводил взглядом зал. Но все продлилось недолго. Все гости опустились перед ним на колени. Все присутствующие признали его власть. «Слава королю Мэтью и королеве Валерии!» — сказал господин Бланк. За ним повторили все остальные. Мэтью повернулся ко мне. «Вот теперь все», — прошептал Мэтью. «Все получилось». Он прижал меня к себе. Я уткнулась в его ворот и вдохнула его запах. Не могла поверить в такое. Но хорошо, что все хорошо закончилось.